Глава 18. Марта 1918 года Лавр Георгиевич умер. «Неприятельская граната, — писал генерал Антон Иванович Деникин, — попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и совершение неведомой воли. Гроб с телом Корнилова был тайно захоронен, причем могилу сравняли с землей, при отступлении через немецкую колонию Гнадьбау. На следующий день большевики, занявшие Гнадьбау, первым делом бросились искать якобы зарытые кадетами кассы и драгоценности. И случайно отрыли могилу и отвезли тело генерала в Екатеринодар, где оно было сожжено. В документе особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков говорилось: «Отдельные увещевания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли. Настроение большевистской толпы повышалось. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части, и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались уже на дереве и стали поднимать труп, но тут же веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела. После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увести труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем. Он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Наконец тело было привезено на городские бойни, где его сняли с повозки и, обложив соломой, стали сжечь в присутствии высших представителей большевистской власти. В один день не удалось окончить этой работы. На следующий день продолжали жечь, жалкие останки жгли и растаптывали ногами. О том, что большевики вырыли тело генерала из могилы и затем после длительного таскания по городу его уничтожили, в добровольческой армии известно не было. После взятия через 4 месяца армии генерала Деникина Екатеринодара, в ходе второго кубанского похода, было назначено торжественное перезахоронение генерала Корнилова в усыпальнице кафедрального собора. Организованные раскопки обнаружили лишь гроб с телом полковника Нежинцева. В разрытой же могиле Корнилова был ими обнаружен лишь кусок соснового гроба. Проведенное расследование обнаружило страшную правду. Супруга Лавра Георгиевича ненамного пережила мужа и вскоре скончалась, через 6 месяцев после мужа. Ее похоронили рядом с домом, где оборвалась жизнь главнокомандующего, на месте гибели генерала Корнилова. Ему и его жене добровольцами были поставлены 2 скромных деревянных креста. То, что не удалось найти большевикам, отыскал рядовой казак текинского полка Афанасий Тревелько. По приказу своего командира он разбирал обломки дома, в который попала вражеская граната. Кадетской кассы там не было, но старинная восточная сабля в дорогих ножнах с драгоценными украшениями и шкатулка ручной работы уцелели. Служить Афанасию уже порядком надоело, тем более, что родная хата семьи Тревелько была всего в 100 верст отсюда. Во второй кубанский поход казак Афанасий уже не пошел, просто сбежал, дезертировал. Бравого солдата, добровольно пришедшего служить в Красную армию, приняли без всяких расспросов. Дальнейшая судьба, как и у всех: колхоз в родной станице, потом по разнарядке ударная стройка «Днепрогэс». В знаменитом 37-м кое-кто из бывших сослуживцев, сотоварищей, на допросе под пытками вспомнил про казака терского полка Афанасия Тревелько. 52-я статья, учитывая службу в рядах Красной армии, расстрел заменен на 20 лет лагерей без права переписки. Хорошо, что еще семьей обзавестись не успел и детишек народить. Во время войны просился на фронт, не взяли по причине возраста и многочисленных болезней. С этапа совершил побег, поймали, добавили к сроку еще 10 лет. Умирая в холодном бараке, рассказал о корниловских цацках товарищу по несчастью. Где похоронен, неизвестно, реабилитирован, увы, только посмертно. Еще 5 минут, и окончится пьеса, и в небе высоком погаснет звезда. Не слишком ли быстрый аллюр, баронесса? Уйти в мир иной мы успеем всегда. В атаке ваш голос насмешливо резкий звенит, не стыдясь крепких слов в языке. Блестят газыри на изящной черкесске, и легкая шашка зажата в руке. Мы, богом забытые, степью унылой без хлеба и крова прошли на ура. Вчера нас навеки покинул Корнилов, а нынче и нам собираться пора. Последний резерв православного войска — 2 сотни казачьих да наш эскадрон. Бездарно поляжет в атаке геройской, пытаясь прорвать комиссарский кордон. Обидно, что жизнь оборвется на взлете, но смерть за отчизну приемли легко. Мы пошло увязли в весеннем болоте и стали добычей для этих стрелков. Они в 2 шеренги с колена и стоя встречают атаку кинжальным огнем. Что делать, мадам? Мы в России изгои, и с этой дороги уже не свернем. В 17-м зарево переворота, у храма Спасителя площадь в штыках, и вдруг одинокая дробь пулемета, и легкий румянец на женских щеках. В упор по толпе разномастного сброда за девичью честь, за поруганный кров, за будущий мрак ледяного похода, за небо в застывших глазах юнкеров. Когда белый свет оккупируют бесы, когда повсеместно бесчинствует зло, безропотно бальный наряд баронессы меняется на сапоги и седло. Отбросив условностей тяжкие гири, летят ваши кони в прогорклом дыму, и танец неистовых белых валькирий пощаду, увы, не сулит никому. Бойцы эскадрона приказ не нарушат, и с боем, разжав окружение тиски, они воздадут за погибшие души, и вражьи шеренги изрубят в куски. Но вас не вернуть, вы умчались навечно, поймав своим сердцем кусочек свинца в заоблачный край, где назначена встреча бессмертной души с правосудием Творца.